Премудрость, глава 4. Лучше бездетность с добродетелью, ибо память о ней бессмертна. Она признается и у Бога, и у людей. Когда она присуща, ей подражают. А когда отойдет, стремятся к ней, и вечность увенчанная, она торжествует, как одержавшая победу непорочными подвигами. А плодородное множество нечестивых не принесет пользы, и прелюбодейные отрасли не дадут корней в глубину, и не достигнут незыблемого основания. И хотя на время позеленеют в ветвях, но не имея твердости, поколеблются от ветра и порывом ветров искоренятся. Некрепкие ветви переломятся, и плод их будет бесполезен, не зрел для пищи и ни к чему не годен. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетеля разврата против родителей при допросе их. А праведник, если равновременно умрет, будет в покое. Ибо не в долговечности честная старость и не числом лет измеряется. Мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь – возраст старости. Как благоугодивший Богу, он возлюблен, и как живший посреди грешников, представлен. Восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прельстило души его. Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета, ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми его и промышления об избранных его. Праведник, умирая, осудит живых нечестивых, и скоро достигшая совершенства юность, долголетнюю старость неправедного. Ибо они увидят кончину мудрого и не поймут, что Господь определил о нем и для чего поставил его в безопасность. Они увидят и уничижат его, но Господь посмеется им. И после сего будут они бесчестным трупом и позором между умершими навек, ибо он повернет их ниц безгласными и сдвинет их с оснований, и они в конец запустеют и будут в скорби, и память их погибнет. В сознании грехов своих они предстанут со страхом, и беззаконие их осудят их в лицо их.